Все это Макс мог получить, если мгновенно порвет со Светой. «Даю тебе на обдумывание неделю», — каменным тоном заявил Глеб Лукич. «Решай. Если через 7 дней не вернешься один, перепишу документ. Извини. Упоминания о тебе там не будет. Кстати, вряд ли позову и жить в своем доме». Кара усмехнулась. Глеб Лукич был очень умный. Да дурак столько не заработает. Он хорошо знал Максима. Тот вернулся на следующий день, естественно, без Света. Кстати, она замолчала. «Что?» — с любопытством воскликнула я. Кара аккуратно поправила прическу. «Знаешь, мне кажется, он ее сильно любил. Спустя полгода после этой истории ко мне приехала подруга в гости, тоже Светлана по имени. Я увидела, как она входит в гостиную и воскликнула: „А вот и Света!“ Макс мигом обернулся. У него было такое лицо, испуганное, растерянное, жалкое, но одновременно радостное. Такая надежда плескалась в глазах. И видела бы ты, какое там поселилось разочарование, когда он понял, что это другая Света. Вот так. Любить любил, а на денежки променял. Наш Максик очень жадный». Несколько минут мы молчали. Потом я спросила: «А Анжелика, ей что доставалось?» «А мы тогда ее не знали». «Как это?» — изумилась я. «Она же внучка Глеба Лукича, или я путаю?» Кара засмеялась. «Верно. Только девица появилась в доме всего год назад. До этого никто и не подозревал о ее существовании». «Ну как же?» — забормотала я. «Если есть внучка, значит, был еще один сын, кроме Ефима». «Дочь», — поправила Карина. «Тут такая история. Глеб Лукич и Роза Константиновна поженились очень молодыми, 20-летними. Года за 3 до свадьбы его, тогда первокурсника торгового института, отправили на практику в Ригу. Там он и нашел Кристину, девчонку из местных, не латышку, русскую. Сама понимаешь, дело молодое. В общем, все лето они провели вместе, а потом Глеб Лукич вернулся в Москву и думать забыл о той истории. Мало ли приключений случается у 17-летних парней. К тому же мимолетная любовь не звонила, на его письма не отвечала, никак себя не проявляла. Представь теперь степень изумления Глеба, когда в прошлом году в середине июня на пороге появилась незнакомая девочка и заявила: „Я ваша внучка“». Глеб Лукич сначала, наверное, впервые в жизни онемел от удивления, а потом, расспросив нежданную гостью, узнал невероятную правду. Оказывается, тем веселым летом его юная любовница забеременела, а потом родила дочь. Попыток отыскать отца ребенка она не делала, себя одну считая ответственной за то, что случилось. Новорожденную назвали Эстер, и она тихо росла в Риге, не задавая вопросов об отсутствующем папе. Очевидно, всяческие рассуждения о венчике безбрачия, о котором часто толкуют современные колдуны и ведьмы, все-таки имеют под собой какую-то основу, потому что у Эстер личная жизнь так и не сложилась.